Гортензия Андреевна выслушала подозрения Ирины внимательно, но без энтузиазма. «Мне трудно это себе представить», — вздохнула она. «Да и мне тоже, но ведь все сходится. Ирочка, это весьма эфемерные улики. Вспомните, что доказательства против вашего мужа были куда убедительнее, а он все-таки оказался не виноват». Ирина вздохнула. Дети спали, а они с Гортензией Андреевной сидели на веранде с вязанием. Старушка с дикой скоростью щелкала спицами, а Ирина пыталась по книжке освоить узор шишечки. Выходило не так, чтобы очень хорошо, и она досадовала, что в начале дачного сезона дала себе слово постичь вязальную премудрость, но так ничего и не сделала, потому что бралась за спицы от случая к случаю и быстро забрасывала, думая, будто времени еще полно. А теперь за окном уже август, темный вечер и яркие звезды, и скоро домой. Гортензия уедет раньше, готовится к учебному году, а они снимутся накануне 1 сентября. «Я хотела Егора с Кириллом отпустить в город на школьный базар», — сказала Ирина. «А теперь вот боюсь. Там же с ним Зейда наверняка болтаться будет». «Несомненно». «А я боюсь. Сама бы пошла с ним куда угодно, а ребенка отпускать не хочу». «Давайте я посижу с Володенькой, а вы сами свозите Егора». «Спасибо!» — Ирина с благодарностью посмотрела на Гортензию Андреевну. «Но скажите честно, вы правда считаете мои подозрения необоснованными?» Старушка пожала плечами, но Ирина не сдалась. «Что вам говорит ваша интуиция?» «У меня ее нет», — отрезала Гортензия Андреевна. «Так же, как у любого уважающего себя человека». «А как же профессиональное чутье?» Отложив вязание в сторону, Гортензия Андреевна внимательно взглянула на Ирину. «Признайтесь, Ирочка, вы хоть раз выносили приговор, руководствуясь этим замечательным качеством? Прямых улик нет, но чувствую, что он виновен, поэтому расстрел. Было такое?» Ирина засмеялась. «Что вы? Конечно, нет. Вот именно, дорогая. Каждая человеческая особь оснащена приемником и передатчиком, чтобы мы могли обмениваться информацией. К сожалению, у многих приемник или вообще испорчен, или настроен не на ту волну. Зато передатчик работает на полную мощность, непрерывно транслируя в мир желания индивидуума. Так вот, интуиция или пресловутая проницательность — это всего лишь когда человек со сломанным приемником включает передатчик на такую частоту, что переходит в ультразвук. Вот и вся механика. Например, девушке нравится молодой человек, и она так хочет взаимности, что принимает за любовный интерес обычную вежливость. «Ах, он уступил мне место не просто так, я ему нравлюсь. Я это чувствую всеми фибрами души. Я такая тонкая и проницательная натура». Между тем, эта тонкая натура в упор, как вы сейчас говорите, не видит весьма красноречивых знаков внимания, которые ей оказывает другой юноша, просто потому, что он ей не нравится, и она не хочет с ним быть. Вот и вся ваша интуиция». Ирина засмеялась. «Да, знакомое дело. Обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». «Всего-то и надо включать приемник почаще, а передатчик пореже, задействовать центр обработки информации, расположенный между ушей. И тогда мы получим не интуицию, а картину, отражающую реальное положение дел с минимальными искажениями. Наши с вами приемники, Ирочка, получили пока недостаточно информации, чтобы делать вывод о Витенькиной сущности. Но я понимаю ваше материнское беспокойство. Детей мы должны уберечь от любой опасности, даже от вымышленной». «Наверняка вымышленной», — вздохнула Ирина. «Не будем гадать, ведь интуиция способна завести нас черт знает куда. Например, я могу предположить, что вам нравится подозревать молодого человека, потому что вы так чувствуете себя очень умной и проницательной. Или наоборот, я поверю в то, что ваш Фригмунд Зейд — жестокий убийца, только на том основании, что априори считаю вас очень умной и проницательной женщиной. И ни одно из этих утверждений не будет иметь никакого отношения к реальному положению вещей. Кроме того, разумеется, что вы умная и проницательная женщина. Или мы с вами решим, что Витя никак не может быть маньяком, потому что он добрый и тупой, а такие маньяками не бывают». Гортензия Андреевна с улыбкой покачала головой. «Ира», — «А почему вы решили, что он тупой?» «Ну как?» Ирина даже растерялась. «Что дало вам основание для этого заключения? Он при вас сказал какую-нибудь явную глупость? Утверждал, что Земля плоская, потому что если бы она была круглая, то люди с нее падали бы? Или не смог решить элементарной арифметической задачки?» «Гортензия Андреевна, но это же видно. Он по специальности самый примитивный учебник читал. Да и тот забыл у нас в траве, как только увидел бидон с пивом. Помните?» «Ира, он только поступил в аспирантуру, а до этого служил на лодке, то есть имел дело с абсолютно психически здоровыми людьми. Естественно, он начал постигать премудрость сазов, как сделал бы любой разумный человек. Возможно, он не мог поддержать беседы о культуре и искусстве». Ирина со смехом призналась, что сама мысль о подобных беседах с Зейдой представлялась ей абсурдной. «Вот видите, Ирочка, вам представлялось. А почему? Витя сказал вам, что не интересуется ничем таким? Нет. Вы увидели крестьянского парня, военного и просто огромного дядьку, и подсознание тут же сообщило: тупой, тупой и еще раз тупой. Деревенские все глупые, у военных на призывном пункте вообще мозги отбирают, чтобы фуражка лучше сидела, это всем известно. И если человек физически мощный, то силы есть, ума не надо. Все сходится, все стереотипы на месте. Так зачем брать на себя труд и выяснять истину? Это же надо включать приемник». Ирине стало стыдно. Наклеив на Витю ярлык хорошего, но туповатого парня, она даже не подумала, почему Кирилл так крепко сдружился с ним. Да, боевое прошлое, но Кирилл очень умный человек. С дураком ему быстро стало бы скучно. И вступительные экзамены Витя как-то сдал без блата. «Только дурак Витя или умный, это никак не приближает нас к решению главного вопроса», вздохнула Гортензия Андреевна. «И когда он вернется от родных, мы с вами попадем в довольно щекотливое положение». К сожалению, она была права. Ничего нет хуже напрасных подозрений. Ни одни отношения не выдерживают их, даже самые крепкие. Точнее, наоборот, чем крепче дружба и сильнее любовь, тем скорее она гибнет от недоверия. С одной стороны, надо объяснить Кириллу, почему она не хочет больше подпускать к Вите Егора, а с другой — вероятность, что ее догадка верна, ничтожно мала, а дружбе в любом случае придет конец. Между тем, Зейда — первый человек, с которым Кирилл так близко сошелся на ее памяти. Муж — человек общительный, но самодостаточный. На работе со всеми в хороших отношениях, но близкой дружбы не водит, справедливо полагая, что это, во-первых, мешает производственному процессу, а во-вторых, ведет к алкоголизму. Когда-то он считал ребят из своей рок-группы верными товарищами. Но пришла беда, и парни разбежались как тараканы, оставив Кирилла одного. С тех пор он в своей рок-тусовке держался на особицу. Участвовал там в чем-то, но на чисто деловой основе. После свадьбы он дружил только с женой, что, конечно, не совсем нормально. И появление Вити стало для Кирилла настоящей отдушиной. Теперь ему придется сказать Зейде примерно следующее. «Извини, Витя, моей жене мерещится, что ты и есть маньяк. Я, конечно, этому не верю, но, сам понимаешь, давай пока встречаться на нейтральной территории». Витя не простит Кириллу, а Кирилл не простит жену. Не упрекнет, ничего не скажет, но близость между ними будет утрачена безвозвратно. А с другой стороны, Егор. Витя обещал ему показать военно-медицинский музей и еще много разных интересных штучек. Как не отпустить ребенка с ним, не объясняя причины? Егор, кстати, обожает дядю Витю, мечтает посмотреть разные жуткие экспонаты и просто не поймет мать, когда она запретит ему это. Что же делать? Лучший способ — поймать настоящего маньяка как можно скорее, но такая удача маловероятна. Практика показывает, что подобные дела тянутся годами, а то и десятилетиями, если поимке преступника не способствует какая-нибудь счастливая случайность. Простая логика и гражданский долг говорят, что надо поделиться своими подозрениями с Севой, чтобы оперативники взяли Витю в разработку, установили наружные наблюдения и поймали с поличным, если повезет. Только Сева тоже сдружился с Зейдой настолько, что не поверит ее бредням, а то и передаст их Вите, ибо с тайной следствием болтуна Севы дело обстоит не очень хорошо. В итоге Кирилл обидится на нее еще сильнее. От безысходности своего положения Ирина протяжно вздохнула. «Я могу взять удар на себя», — предложила Гортензия Андреевна. «Скажу ему, что это я подозреваю Витю, если вы не против отдать мне лавры великого сыщика». «Правда?» «Конечно, дорогая. Кирилл не станет сильно обижаться на параноидальный бред вздорной старухи. А чтобы создать вам безупречное алиби, даже скажу, что это именно вы охарактеризовали мои подозрения таким образом. В смысле, назвали бредом». Он не поверит, что я так говорила. «Ладно, разберемся. Мне кажется, Ирочка, что все не так страшно. Когда вы с детьми вернетесь в город, Витя с Кириллом больше не смогут устраивать римские оргии в вашем доме. Молодой человек, естественно, потянется к своим холостым друзьям и нечасто будет баловать вас своим обществом. Думаю, вашему супругу ничего и объяснять не придется. А вот с Севой я аккуратненько побеседую».